الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله تعالى نبدأ في دراسة كتاب التي تسمى عقيدة التوحيد. عقيدة توحيدة. أفتر تكنيك الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله دخلني تبع الله. Эта книга посвящена науке о Таухиде. Сам шейх в предисловии говорит, что он постарался, чтобы эта книга была небольшая, то есть вкратце изложить всю суть акиды, вероучения Таухида, чтобы там были легкие выражения, чтобы она была легкой для читателя, для тех, кто изучает эту книгу. Книги, на которые он опирался при написании этой книги, это, во-первых, книги шейха Ислам ибн Таймия, рахимахуллах. Это книги Ибн Аль-Кайима, рахимахуллах. Это книги шейха Ислама Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ат-Тамими, рахимахуллах, его учеников. Потому что это наука, наука Таухиди, это основа. Это фундамент, на котором строится ислам. Поэтому мы должны уделять этому вопросу такое внимание, какое не уделяем другим вопросам. Хорошо? Особое пристальное внимание. Не говорить опять таухид. Нет, не опять таухид, всегда таухид. Всегда таухид. Все время акида таухид, потому что это залог нашего счастья в этом мире и в загробном мире. Особенно сегодня, когда много разных течений, заблудших течений, относящих себя к исламу или не относящих себя к исламу. Течения безбожников, которые вообще отрицают существование Аллаха Субхану ва Тааля. Или течение суфистов и монахов, хорошо. Или тех, которые поклоняются могилам, делая из них идолов. И разные виды бида, то есть нововведения в религии, которые противоречат пути пророка, саллаху алейхи ва саллям. Из них очень-очень опасные течения, поэтому мусульманин должен быть вооружен. Сегодня должен вооружен быть, как никогда, правильной акидой, которая основана на сунне, на книге Аллаха Субхану Тааля, на сунне пророка, саллаху алейхи ва саллям, на понимании правильных предшественников. Иначе оно может сбить с пути и пожрать, и измельчить на кусочки все, что сегодня изливается в виде разных заблуждений на сердце человека. И первая глава в этой книге, она называется «Вступление к изучению акиды». И в ней рассматривается три раздела, три вопроса. Первое, что такое акида вообще? Смысл акиды. Разъяснение важности акиды. Того, что это фундамент, на котором строится религия. Второй раздел здесь в этой главе, это источники изучения правильной акиды. Откуда мы принимаем акиду, правильную акиду. И как саляф, то есть предшественники наши, из числа сподвижников, последователей, их путь в принятии акиды. Хорошо? Откуда они ее брали? Как они? И третий вопрос здесь, третий раздел, это заблуждение или отклонение в акиде. И как спасаться, защищаться от этих заблуждений, отклонений в акиде. Первый раздел, значит, какой? Первая глава, мы сказали, это что? Изучение акиды. Мы вступаем введение в изучение акиды. Первый вопрос, что такое акида вообще? И разъяснение важности акиды, того, что это фундамент, на котором строится религия. Итак, акида. Слово акида в арабском языке происходит от слова лякд. От слова акд. Акд – это значит завязать что-то. Завязать и привязать что-то. Отсюда происходит слово акида. Почему? Потому что когда человек говорит, у меня такая акида, это значит, что он привязал свое сердце, свою совесть к этим убеждениям. Понятно? Поэтому отсюда происходит слово акида. То есть акида – это то, что исповедует человек из убеждений. Когда человеку говорят, про человека говорят, у него хорошая акида, или у него твердая акида, значит, что у него здравая акида, в которой нет сомнений. Акида – это амаль кальби, то есть это деяние сердца. Акида – это деяние сердца. Это вера сердца во что-то. Убежденная вера во что-то. Хорошо? Это акида в языке. Понятно? Шариатская акида. Что в шариате понимается под словом акида? В шариате под словом акида убежденность во всем том, с чем пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, включая шесть столпов имана. Шесть столпов имана. Вера в Аллаха, вера в его ангелов, вера в его книги, вера в его посланников, вера в последний день, то есть все, что будет после смерти, да, того, что описал нам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и вера в предопределение, что плохое, хорошее, все предопределено Аллахом Субхану ва Та'аля. Шариат исламский делится на две части. Условно делится на две части. Иатикадият и амалият. Иатикадият, то есть убеждение или вероучение, акида. Это все то, что не связано. Это те установления религии, которые не связаны с формой совершения амаль, то есть благих деяний. Хорошо? Не связаны с формой, не описывают нам, не связаны с формой совершения деяний. Например, убежденность в господстве Аллаха Субхану ва Тааля, рубубия, в господстве Аллаха Субхану ва Тааля. Убежденность в том, что нужно поклоняться одному только Аллаху Субхану ва Тааля. Убежденность в шести столпах имана, которые мы сказали. Все это иртикадия, то есть все это убеждение, это акида. Оно не связано с тем, как совершать те или иные обряды поклонения. Понятно? Понятно это? Иртикадият. Это убеждение. Иртикадият, акида, убеждение. Они не связаны с тем, как совершать те или иные деяния, угодные Аллаху, да, то есть обряды поклонения. Не связаны с этим. Эти установления. Эти установления, они называются аслия, то есть основополагающие. Это основа. То есть акида, убеждение, это основа. На ней строится уже все остальное. И вторая часть исламского шариата, мы сказали, это что? Аль-амалият. То есть действия. Это уже практические религиозные действия человека. Амалият. Практические религиозные действия человека. То есть те установления, которые связаны с тем, как совершать намаз. Хорошо, например, намаз. Или закат, пост. Или другие хукмы, практические хукмы ислама. Эти законоположения или эти установления, они называются фарайя, то есть производные. Есть иртикадият, которые что являются, мы сказали, как они еще называются? Аслия, то есть основополагающие, основные, на них строится все остальное. И есть фарайя, то есть как ветви, второстепенные, которые строятся на этом. Они строятся на основополагающих, строятся на аслии, они строятся на убеждениях. В зависимости от того, каковы убеждения, иртикадия, в порядке ли у человека, хорошо, от этого зависит его амалия, то есть его практические действия, его намаз, его пост, его закят, будут ли они действительны или не будут они действительны. Если человек не верит в загробную жизнь, если не верит в ахира, и при этом совершает намаз, его намаз не имеет никакой цены. Что совершает, что не совершает. Хорошо? Поэтому амалият или практические действия, они являются фараия, то есть производными, второстепенными, они зависят от чего? От основополагающих установлений шариата, от убеждений, от акиды, от иртикадият. То есть иртикадият и амалият. Понятно, да? Правильная акида, правильные убеждения, вероубеждения человека, правильные, это то, на чем строится эта религия. Это то, от чего зависит, будут ли деяния, которые совершает человек, его намаз, его курбан и так далее, будут ли они действительны, будут ли они приняты Аллахом, будут ли они действительны. Доказательство этого. Аллах Субхану ва Тааля, сура Аль-Кахф, говорит, «Фаман кана йарджу ликаа раббихи». Тот, кто желает надеяться на встречу с Аллахом, со своим Господом, «Фалиямаль амалян салихан», то пусть совершает благие дела. «Валя юшрик би ибадати рабби ахада». Но пусть при этом не предает поклонение Аллаху никого ему в сотоварищи. То есть наряду с Аллахом никого не предает. Не поклоняется никому наряду с Аллахом. Потому что от этого зависит, будет ли его амаль, будет ли его деяние действительными или нет. Или они уйдут в никуда и будут тщетными. Сура Зумар Аллах Субхану Тааля говорит, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Открыли мы тебе, о Мухаммад, внушили, и тем, которые были до тебя пророки. «Ля ин ашракта, ля ихбатон намалюк». Если совершишь ширк, предашь Аллаху кого-то в сотоварищи, в поклонении, будешь поклоняться кому-то, кроме Аллаха, «ля ихбатон намалюк», то все твои деяния напрасны. Они будут тщетны. Они не будут действительными. Что бы ты ни делал, сколько бы ты ни давал садака, сколько бы ты ни постился, сколько бы ты ни молился, напрасно, все. Хорошо? Если ты будешь предавать Аллаху кого-то, сотоварищи, будешь делать ширк, поклоняться кому-то, кроме Аллаха. «Валя такунэнна миналь хасирин», и ты будешь из потерпевших убыток, хасара. Это слова к кому обращены? К пророку, алейхиссалату вассалям. Можно ли представить, что пророк, саллаху алейхи вассалям, делал ширк и поклонялся кому-то, мог бы поклоняться кому-то наряду с Аллахом, субхану тааля? Нет. Но Аллах, субхану тааля, даже ему говорит, что если бы ты, это невозможно в отношении тебя, но если бы ты делал это, то все твои деяния были бы напрасны, тщетны, ушли бы никуда. Все. В той же суре Зумар говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Фа'буди Аллаха мухлисан лаху ддин». Поклоняйся Аллаху, будучи искренним в религии, то есть ради Него только. «Аля лиллахи динул халис». Потому что только Аллаху принадлежит чистая религия. То есть только Аллаху поклоняться. Все эти благородные аяты Корана, которые мы сегодня перечислили сейчас, из суры Каф, из суры Зумар, и другие аяты, которых много в Коране, подобных аятов, они указывают на что? Что деяния человека, какие бы ни были, сколько бы их ни было, добрых деяний, благих деяний, они не принимаются, если у человека есть немножко ширка. Если они не чисты от ширка, тогда они не принимаются. Поэтому посланники и пророки, главная их забота, главное, на что они обращали внимание, салавату Аллаху вассаляму алейхим, это в том, чтобы в первую очередь исправить акиду людей, их убеждения. Первое, к чему они призывали своих людей, так поклонение только одному лишь Аллаху и очиститься от поклонения кому-либо, кроме Аллаха субхану ва тааля. Поэтому говорит сура Нахл: «Валакад баасна фи кулли умматин расуля». Послали в каждую умму мы посланника для чего? «Ани абуду Аллаха ваджтанибу тагут». Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. Тагут это кто? Что такое тагут? Абдуллаха, что такое тагут? Тагут, что это? Все, чем поклоняется, кроме Аллаха, это тагут. Более полное определение мы давали Ибн Каима на прошлом занятии. Что такое тагут? От слова выйти за предел тага, да. Что означает тагут? Что такое тагут? Все в отношении чего человек переходит границы, дозволенные в поклонении, в подчинении, следовании. Это тагут. Хорошо? Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. Это говорил каждый посланник, приходящий к людям. Сура Аль-Араф, Аллах Субхану Тааля говорит про Нуха, про Гуда, про Салиха, про Шуэйба, про всех других пророков, что первое, что они сказали своим народам, когда Аллах их послал к своим народам: «Убуду Аллаха ма лакум мин илахин гайру». Поклоняйтесь Аллаху, делайте айбаду Аллаху, нет у вас иляха. Иляха это что такое? Тот, кому поклоняются, объект поклонения. Нет у вас объекта поклонения, кроме Аллаха. Нет у вас объекта заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. Пророк, саллаху алейхи вассалям, мы говорили, 13 лет в Мекке находясь, призывал людей к таухиду только, к исправлению их акиды, их убеждений. Этому народу, который поклонялся несколько сотен идолам и божеств, было бесполезно говорить в то время о том, что запрещено зина, или о том, что хорошо, или о том, что запрещать им зина, или предписывать им пост, или запрещать им питье вина, хорошо, в то время, пока у них не исправлена акида. Первое, что исправил Пророк саллаллаху алейхи вассалям, это акида. Потому что на нем строится все остальное здание. Поэтому слышал я от одних наших братьев в Кибир-Джами, они сказали: главное это государство построить. Хорошо. Когда построим мы государство, Тогда уже мы потом уже займемся вопросом акиды. Акида это не так важно. Вот смотрите, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это они объясняют мне хорошо. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям 13 лет без государства в Мекке призывал к исламу. И что толку? Приняли ислам 300 человек в лучшем случае. Хорошо они говорят. Ну там, 300 человек и все. А когда он понял, что нужно построить государство, и пошел искать, где построить государство, и потом возникло государство, тогда люди вошли в религию толпами. Хорошо. Это извращенное понимание вопроса. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ничего не делал от себя. Его путь – это путь, установленный Аллахом. Так захотел Аллах, чтобы он 13 лет занимался объяснением людям акиды. Ля иляха илляллах. Исправлением этого. Потому что это фундамент. Если у тебя гнилой фундамент, строить на нем все остальное бесполезно. Хорошо. И тогда ответили и сказали, на этих трех сотнях, о которых вы говорите так с пренебрежением, на них потом все это государство и строилось. И потом те, которые вошли толпами в религию, они толпами выходили. А кто удержал все это и на ком все это держалось? На тех, у которых в сердце было ля иляха илляллах. Это основа. Без нее нет ислама и нет религии. Все остальное бесполезно. Хорошо, если нет религии. И все остальные после пророков, те, которые приходили, чтобы исправлять людей, ученые. Первое, с чего они начинали, как пророки и посланники. Они первое, на что делали удар, упор, это призыв к таухиду. Призыв к таухиду, исправление акиды. И упорствовали на этом поприще. Потом уже приступали к остальным приказам религии. Остальные приказы религии далеко отстоят от таухида по важности. Хорошо? Это очень важно. Это первый раздел. Первый раздел был какой? Первая глава – это введение в изучение акиды. Здесь мы сказали три раздела. Первый раздел какой? Что такое акида в языке шариати и ее важность? Хорошо? Что такое акида в языке? В арабском языке что такое акида? Что? От какого слова происходит? Акад. Что такое акад? Привязать. Почему акад так называется? То, к чему привязываешь? Ты свое сердце из убеждений, да? Свою совесть привязываешь. К этому. Связываешь узлом. К этому. Акида то, что исповедует человек из убеждений. В шариате акида, что подразумевает под шариатской акидой? Убежденность в том, во всем том, с чем пришел Мухаммад, включая шесть столпов имана, вера в Аллах, и в ангел, и до конца этих шести столпов. Хорошо? Это первый раздел в этой главе. Второй раздел в этой главе – это разъяснение того, что является источником акиды. Откуда черпаем мы акиду? Откуда мы берем убеждение исламское? Откуда его брать? Хорошо? Откуда его брать? И путь предшественников наших, саляф, сподвижников и последователей в этом вопросе. В вопросе восприятия акиды. Откуда они принимали акиду, откуда они ее брали. Итак, акида таукайфия. Что такое таукайфия? Ее качество, что она таукайфия. Таукайфия это значит, что она не устанавливается по твоим воззрениям. Что я думаю так или я думаю это. Она таукайфия, то есть ее устанавливает Аллах. Акида устанавливает Аллах, а не философия. Хорошо? Поэтому акида, она утверждается только доводом из шариата. Доводом от законодателя. Акида утверждается доводом от законодателя. Здесь нет места мнению человека. Здесь нет места иджтигаду. Что такое иджтигад? Иджтигад, когда человек исследует какие-то вопросы и потом выносит какое-то заключение религиозное. Здесь нет места этому. Источники акиды на двух вещах только ограничиваются. Ограничиваются двумя вещами только. Хорошо. Книга Аллаха, сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему? Потому что нет никого, кто лучше бы знал про Аллаха и про скрытое, чем сам Аллах, субхану тааля. Никто не знает лучше Аллаха, что ваджиб по отношению к Аллаху, что для нас обязательно в отношении Аллаха, субхану тааля. Никто не знает лучше Аллаха, что Аллаху присуще, что ему не присуще. Что ему подобает, что ему не подобает. Ты говоришь, это не подобает Аллаху. Откуда ты знаешь? Аллах знает лучше или ты знаешь лучше, подобает ему это или не подобает. далек он от этого или недалек он от этого, ты не знаешь. После Аллаха, субхану тааля, никто не знает лучше про Аллаха, чем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому манхадж, то есть путь предшественников, саляф, праведных предшественников, те, которые последовали за ними во благе, это получение и взятие акиды только из двух источников, больше других нету. Куран и Сунна. То, на что указывает Куран и Сунна в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, они в это верили, это было их акидой, это было их убеждением. Хорошо? Все, на что не указывает Куран и Сунна, все это они отрицали. Все это они отрицали, все это они отстраняли в сторону. Поэтому первые поколения сподвижников и последователей, первое поколение этой уммы, у них не было разногласий в акиде. Некоторые говорят, разногласия были уже во времена сподвижников. В акиде разногласий не было. Хорошо? Не было разногласий в акиде. Акида была одна, тогда была одна только акида, одно вероубеждение. Поэтому джамаат у них был один. Хорошо? И Аллах, субхану ва тааля, Он обещал и взял на себя обязанность в Коране, что тот, кто держится за Коран и за Сунну, что тем он даст единство, и тем он даст правильность, и тем он даст единство манхаджа. То есть, что такое манхадж? Принципов действия. Хорошо, принципов действия. Единство даст в этом. Где Аллах субхану ва тааля сказал об этом? «Ва'тасиму бихабли Аллахи джамиа ва ля тафарру». Держитесь за Аллах, все не разделяйтесь. Сказал, «Фаима ятиянакум минни худа». Если придет к вам от меня руководство, «Фамани тебя гудая», то те, которые последуют за ним, за моим руководством, «Фаля ядылю ва ля яшка». Те не заблудятся и не будут несчастны. Поэтому они, те, которые держатся за Коран и Сунну в вопросах, во всех вопросах, особенно в вопросах акиды, они названы пророком, саллаху алейхи ва саллям, аль-фирқату наджия. Что такое аль-фирқату наджия? Спасенная община, спасенная группа. Потому что пророк, саллаху алейхи ва саллям, засвидетельствовал для них, что они будут спасены. Ирхамакаллах. Будут спасены. Когда сказал, что умма разделится на 73 течения, каждая из них будет в огне, кроме одного. Спросили, кто это у посланника Аллаха, что это за одна группа, которая не войдет в огонь? Он сказал, «Ия ман кана аля мислим ма ана алейхи». Это те, кто находится на том, на чем нахожусь я, сегодня в асхабе и мои сподвижники. Вот это критерий. Куран и Сунна в понимании праведных предшественников. Это есть критерий. Хорошо? Каждый утверждает, что он действует по Курану и Сунне. Кого не спроси, любую заблудшую группу, даже шиитов, ваши источники, они скажут Куран и Сунна. Но мы добавляем важную вещь. В понимании кого? Не в вашем понимании. В понимании сподвижников Мухаммада, алейхиссалату вассалям. То есть лучшее поколение этой уммы. И случилось то, что предсказал здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, о чем он сообщил в этом хадисе, что умма разделится на 73 течения. На огромное число течений. И только одна из них, одно из них будет в раю, не войдет в огонь. Те, которые, чья акида строится на Куране и Сунне, они строятся на Ильмуль-Калам, то есть на науке, которая называется Калам, если можно назвать наукой. Хорошо, Калам, или то, что называют иногда исламской философией. Хорошо. Или на правилах логики. Сколько можно взять книг, которые называются исламскими книгами по акиде, где читаешь, и там только правила Аристотеля и правила Платона. Ты должен сидеть и вдумываться в эти правила, которые бесполезны для тебя совершенно. Хорошо, ничего тебе не принесут ни в этом мире, ни в огромном мире. На логике. Берут свою акиду откуда? Из философии. Из философии древних греков. Оставляя книгу Аллаха, сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому и произошел раскол в этой умме. Бесполезно пытаться всех загнать в единую общину, в единый джамат. Все давайте, лишь бы нам быть едиными. Не надо разделяться. Да, мы все хотим единства, но единство, оно не бывает на просто голом призыве к объединению мусульман. Не будет этого. Не будет никогда. Потому что Аллах, субхану тааля, сказал, «Иатасиму бихабли ляхи джамин». Держитесь за религию Аллаха все, за Куран и Сунну, в акиде особенно. Когда сподвижники их последовали, держались за это, тогда не было разногласий. А сегодня, если вы держите за древнегреческую философию, то мы не можем быть сами едиными. Хорошо? Единства не будет. Аллах не даст единства. Поэтому произошел раскол этой уммы. Потому что они не держатся за то, за что нужно держаться. За что приказал держаться Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому произошло ихтиляф аль-калима, то есть эти раздолы, разногласия, отсутствие единства и нет джама'а. Джама'а, то есть единой мусульманской общины. Поэтому и нет. И поэтому здание исламского общества раскололось и треснуло. Хорошо? Это третий, это второе. Третий раздел и последний раздел в этой главе. Это заблуждение, отклонение в акиде. Отклонение в акиде. Что это такое? И как избежать, как уберечься от отклонения в акиде? Как уберечься от этого? Отклонение в акиде – это гибель, это крах. И если отклонился человек в акиде, то это гибель. Это очень страшно. Потому что правильная акида – это мощный стимул или мощный толчок дает человеку для того, чтобы совершать праведное деяние, полезное деяние. Если у человека нет правильной акиды, то он становится жертвой. Жертвой для всяких сомнений, жертвой для всяких иллюзий, неправильных воззрений, и они наслаиваются на него. Хорошо? Наслаиваются на него. И они закрывают, как становятся как преграды между человеком, взором его и правильными дорогами, правильным путем. Между путями счастья. То есть нет у него правильной акиды, значит, у него как на глазах пелена, и он не видит те дороги, которые его ведут к счастью. И для него жизнь, у кого нет правильной акиды, для того жизнь становится невыносимой. И многие те, которые ученые, знающие люди, да, которые сначала блуждали в ахлюль-калам, то есть в философии, изучали там правила логики и древнегреческую философию, умирая, сказали, умираю я сегодня, аля акидати аджа из Нисапур. Умираю сегодня я на убеждениях старушек Нисапура. То есть на правильной акиде, на акиде Курана и Сунны я умираю сегодня. Все, что было до этого, не принесло никакого счастья. Для человека жизнь становится невыносимой. И даже шейх Фаусан говорит, приводит к тому, что люди заканчивают жизнь самоубийством, потому что жизнь без правильной акиды, она невозможна. То, что много случается сегодня, люди, у которых нет правильных убеждений. И общество, общество, которое не управляется правильной акидой, где не властвует правильная акида, это общество животных. Общество животных, которая теряет все те ценности правильной счастливой жизни. У него нет правильного этого общества правильных ценностей, истинных ценностей. Даже если у этого общества есть материальные ценности, оно владеет многими богатствами, хорошо, материальными ценностями и так далее, их материальные ценности, которые они имеют, они используют их только в каком направлении? В направлении разрушения. Они приносят им счастье, не приносят им счастья. То, что мы видим сегодня в кафирских обществах, в западных обществах. Потому что если у человека есть материальные ценности, то они нуждаются в том, что будет направлять их к правильному использованию. А что может направить к правильному использованию материальной ценности? Только правильная акида, правильное убеждение, если есть у человека. Поэтому Аллах Субхану Тааля обращается к пророку и говорит, «Я юва русулю кулю мина тайбати ва амалю салиха». «О посланники, ешьте из дозволенного, из того, из этих материальных ценностей, которые мы вас наделили, и совершайте благое». Если у общества нет ценностей акиды, тогда эти его материальные ценности – это только что? Убыток. И Аллах Субхану Тааля описывает семейство Дауда в Коране. Говорит о том, о Дауде и Сулеймане. Говорит Аллах Субхану Тааля, мы дали Дауду превосходство. Мы дали Дауду превосходство и сказали, о горы, славьте Аллаха вместе с Даудом. И птицы, и размягчили для него железо. То есть для него железо, железо было мягким. Хорошо. Сказали ему, делай кольчуги. Делай кольца для кольчуги. Совершай благое дело, потому что мы знаем то, что вы, видим то, что вы совершаете. А Сулейману дали мы ветер, подчинили мы ветер. Говорит Аллах Субхану Тааля, сура Саба. Гуду ва шахр, ва раваху ва шахр. То есть он с утра этот ветер до обеда проносит такое, проходит такое расстояние, которое человек проходит за месяц. Хорошо. Вараваха Шахар, и после обеда, то есть от зенита до заката солнца, тоже проходит такое же расстояние. Шахар, месяц. И подчинили ему джинов, говорит Аллах Субхану Та'аля. И дальше Аллах Субхану говорит, что делали они им скульптуры, и делали они им котлы, хорошо, делали им цистерны, это все это делали для Сулеймана. И дальше говорит, «И'малю аля Дауда шукра». О семейство Дауда благодарите Аллаха. «Вакалилю мин ибадия шакур». Но немногие из моих рабов, они благодарны. Семейство Дауда, они есть те, которые благодарны Аллаху Субхану Та'аля были. То есть, имея материальные ценности, Дауд и Сулейман, огромные материальные ценности, огромные богатства, они их смогли использовать правильно. Почему? Потому что у них была правильная акида. Поэтому их государство, их власть, оно было во благо и им самим, и всем, тем, которые их окружали. И через, мы знаем, Сулейман, алейхиссалям, приняли ислам царица Савская, да, Бельхис. То есть материальные ценности во благо. Если же акида у человека. То есть материальные ценности не должны быть отделены от каких ценностей? От ценностей акиды, от ценностей убеждений. Если они отделены, то есть если есть заблуждение в акиде, отклонение в акиде, общество отклонилось к ракайд батыля, то есть к ложным убеждениям, хорошо, только то у него его материальные ценности, которые, материальная сила, которая у него есть, она будет куда направлена? Только на разрушение, скатывание, на моральное падение и так далее. То, что мы видим сегодня в кафирских государствах. У них много материальных ценностей, но нет правильной акиды. Поэтому все, что они делают, они только рушат, разрушают, убивают, портят, развращают и так далее. Сейчас мы кратко разберем причины, по которым происходит заблуждение в акиде, отклонение в акиде. Первая и самая важная причина – это невежество. Невежество относительно правильной акиды. Незнание правильной акиды. Потому что люди отворачиваются и не хотят учить правильную акиду, не хотят ее изучать и не хотят учить других. Или мало обращают внимание на этот вопрос. Мало он их волнует. Целое поколение вырастает, которое не знает правильной акиды. Не знают, что противоречит этой акиде, что соответствует этой акиде. Думают, что истина – это ложь, думают, что ложь – это истина. Целое поколение вырастает таким образом. Поэтому Умар ибн Хаттаб, он сказал, ради Аллаху Та'аля, «Иннама тункаду ура лислам урватан урватан, иза наша фил ислами ман ла ярифу джахилия». Узы ислама будут рушиться одна за другой, говорит Умар, когда появятся поколения, люди, которые не знают джагилии. То есть они думают, что ислам это вот так и есть оно, вот оно, его не надо уже изучать, уже они не беспокоятся о нем. Они уже забыли, что было в джагилии. У них нет сравнения. Хорошо? Как человек, который живет всегда в богатстве, или который привык всегда к чистоте, для него как-то удивительно, почему ему говорят, что надо чистить рот, хорошо и так далее. Потому что для него это обычно. Так и люди, выросшие в исламе, они... У них нет осторожности по отношению к тому, что было в джахилии. Они уже перестают обращать внимание на правильную акиду, на изучение ее и на защиту ее от чего? От опасности джахилии, невежества. Первая причина. Значит, первая причина – это невежество, незнание правильной акиды и неуделение людьми внимания этому, уклонение от изучения правильной акиды. Правильно, Сидометова? Хорошо. Вторая причина, это фанатичная преданность тому, что исповедовали отцы и деды. Фанатичная преданность отцам и дедам их убеждениям. Держаться за это, даже если это были ложные убеждения. Даже если они противоречат истине. Но так делали наши отцы, так делали наши деды. Значит, мы будем держаться за это. Аллах Субхану Таля говорит об этом. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ А когда им говорят, следуйте за тем, что не спаслал Аллах, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَانَا Нет, мы будем следовать за тем, на чем мы застали наших отцов. И Аллах Субхану Тааля говорит, أَوَلَوْ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَقِلُونَ شَيْئًا Даже если ваши отцы, даже если их отцы ничего не соображали, все равно будете за ними следовать. Если ничего не понимали, все равно Воля яхтадун. И если они даже, если они не шли по прямому пути, все равно будет за ним следовать. Значит, это вторая причина, почему происходит заблуждение в акиде. Фанатичная преданность взглядам предков. Третья причина, почему происходит заблуждение в акиде у мусульман сегодня. Произошли. Это слепое подражание. Таклид ама. То есть у него есть шейх или у него есть имам, которому он подражает слепо в вопросах акиды, не ища довода из Курана и Сунны. А в предыдущем разделе мы сказали, источник акиды это что? Куран и Сунна. Понимание правильности честности. Все, другого нету. Открыть книжку, и здесь их много, открыть книжку ашаритскую или матуридитскую. Там не найдешь, когда читаешь акиду, там не найдешь ни аята, ни хадиса. Не сказано, Аллах, у него семь или восемь качеств, сифатов, перечисляются, ни одного довода, ничего. Имам Матуриди сказал, что вот так, вот так, вот так, все, верить в это, без всяких, откуда взято, где Коран, где Сунна. То есть, слепое подражание взглядам людей. Слепое подражание взглядов людей. Без поиска довода и без того, чтобы убедиться, насколько правильны эти взгляды. Заблудшие группы, джахмиты, муртазилиты, ашариты, матуридиты, суфи и так далее. Все они подражают своим шейхам или своим имамам. Имамам заблуждения. Хорошо, имам, который заблудшим имамом. Поэтому заблудились и ушли от правильной акиды. Это третья причина. Четвертая причина – это гулю филяулия салихи. Чрезмерное почитание праведных людей умерших. Яулия. Чрезмерное почитание. Когда их поднимают выше их степени. Когда считают, что они делают то, на что способны только Аллах Субхану. Хорошо. Когда к ним они начинают делать дуа и взывать к ним, просить их о помощи, чтобы они ответили на их дуа. Так что, в конце концов, начинают они поклоняться им наряду с Аллахом Субхану ва Тааля, начинают искать приближение к ним, начинают на их могилы делать курбан и так далее, и так далее. Посвящать им обеты, делать им истигаса, обращаться к ним за помощью в бедах и так далее. То, что случилось с народом Нуха, алейхиссалям, почему возник первый щирк на земле, мы говорили? Потому что стали люди возвеличивать чрезмерно праведных людей. Были праведные люди, хорошие, богобоязненные люди, они умерли. Шайтан сказал, что поставьте на их могилах или поставьте там, где они сидели, их памятники. Просто, чтобы вспоминать о них. Шайтан внушил. Подошел к этой стороне к людям. Хорошо. Как будто бы благо им желая. Они поставили там. Постепенно умерло это поколение, которое забыли, зачем ставили эти памятники. Решили, что надо поклоняться этим памятникам. Так чрезмерное возвеличивание праведников, умерших, приводит к чему? К нарушениям акиды, к ширку, к тому, что уходит акида таухида. То, что сегодня происходит, те, кто поклоняется могилам. Пройтись по мусульманским городам сегодня, по крупным, по столицам древнего исламского мира сегодня, увидишь мечети, в которых могилы. Трудно найти мечеть, в которой нет могилы. Субханаллах. Поклоняются люди могилам, так возникло это заблуждение. Это четвертая причина. Пятая причина. Пятая причина. Это беспечность людей в отношении знамений Аллаха, как знамений в окружающем нас мире Его, аятов, да, так и аятов знамений каких? Курана. Так знамений Курана. Когда люди ослеплены сегодня материальной цивилизацией, они не обращают внимания на знамения Аллаха, на Курана, Его знамения. Они ослеплены чем? Материальной цивилизацией. Они думают, что все, что сегодня есть, это достижение человеческого разума, его мозга. И не понимают, что это Аллах Субхану ва Тааля, это тот, который дал все это. Хорошо. И тот, который создал разум человека и позволил человеку добиться этого всего. Наподобие Каруна. Карун это кто? Человек из народа Мусы. Да, человек из народа Мусы, который был очень богатый. Когда ему сказали, к нему обратились люди праведные из его народа и сказали, то, что тебе даровал Аллах, ищи той жизни. То есть трать это богатство на ту жизнь. Хорошо? То есть через это богатство добивайся награды в той жизни. Он сказал, иннама утиту аля ильмин. Иннама утиту аля ильмин инди. Мне это дал Аллах, мне это дано, он не сказал же Аллах, мне это дано благодаря тому знанию, которое есть у меня. Потому что мой разум, я достиг этого богатства. Так говорит человек, инна ма утиту аля ильм. Только я благодаря себе, благодаря знанию своему это получил. Забывают люди, что Аллаху халякакум ва ма таамалун. Аллах создал вас и то, что вы делаете. Хорошо. Аллах субхана ва тааля позволил извлечь человеку и добиться того, что сегодня есть из изобретений, цивилизации. Говорит Аллах субхана ва тааля, разве не смотрит на царство небес и земли, то, что создал Аллах из вещей, все, что создал Аллах субхана ва тааля. Это пятая причина. Шестая причина, и очень важная, что сегодня в домах мусульман, дома мусульман, они лишены воспитания в правильной акиде. То есть объяснение детям правильной акиды и правильного направления. И так оно и получается, что ребенок, вырастая в доме, он не получает правильной акиды, а получает только стремление к материальным благам и все. Поэтому Пророк Саса говорит, «Куллю маулюдин юляду аля фитра». Каждый ребенок рождается в здоровом стремлении к тавхиду. Здоровой акиды он рождается. Но потом родителя, «Фабаваху югавидани», «Ау юнасирани», «Ау юмаджисани». Потом родители делают из него либо иудея, либо христианина, либо огнепоклонника. То есть родители, у них большая роль в этом. Поэтому и мы тоже не должны забывать об этом с нашими детьми. Это шестая причина. И седьмая причина, последняя причина, это то, что сегодня, ну, уже о нас говорить это само собой. Но даже в странах, где основной процент населения мусульмане, сегодня средства образования, то есть система образования, не предусматривает изучение акиды. Не предусматривает изучение акиды. Средства массовой информации, будь то книги, там, газеты, телевидение и так далее, оно преподносит людям только развлечения или направляет их на что? На материальные только ценности, на мысли о материальных ценностях, разрушает их, отклоняет их от прямого пути. Нисколько не заботясь о том, чтобы исправлять акиду людей и ахлях людей. В результате вырастает поколение, которое беспомощное, бессильное совершенно перед оружием атеизма, перед оружием безбожия, перед оружием многобожия. И закончим урок теперь, указав на четыре средства, чтобы избежать вот этих вот нарушений в акиде, отклонений в акиде. Как их избежать и как от них защищаться нам? Как нам защищаться, мусульманам, от этого? Первое, что мы должны делать, это возвратиться к Корану и к достоверной сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Брать акиду оттуда. Не бери от имама такого-то, или имама такого-то, имама такого-то, из заблудших имамов. Бери из Корана, бери из сунны. Потому что так делали сподвижники, потому что так делали предшественники этой уммы. Потому что, как сказали, как говорят ученые, «Лен юслиха ахира хазиль умма, илля ма аслаха ауваляха». Исправит конец этой уммы, то есть сегодняшнее поколение, только то, что исправило первое поколение этой уммы. Что исправило первое поколение этой уммы? Куран и сунна, правильная акида. Они, взявшись за нее, уцепившись за нее, ухватившись за нее, потом достигли высот, и потом они пришли в порядок. Это их исправило. И сегодня наше положение исправит только то, что исправило их положение тогда. Поэтому Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям сказал им, арабам, что я вас научу такому слову, ля иляха илляллах, усыпившись за которое, подчинятся вам арабы, и подчинятся вам не арабы. Хорошо? То есть наше положение исправит только что возвращение к Корану и Сунне. И ознакомление с заблудшими, заблудшими группами, с их акидой, для чего? Чтобы отвечать на их сомнения, отвечать на их заблуждения, чтобы предостерегать от них. Потому что если человек не знает опасности, он может в нее попасть. То есть указывать на опасность, что вот эти впали в такую опасность, да, эти в такую опасность. Указывать на это нужно, чтобы другие не попали потом в эту же яму. Это важно. Это первый способ защиты от чего? От нарушений в акиде. Возвращение к Корану и Сунне, ознакомление с сомнениями, ответ на эти сомнения, опровержение этих сомнений у заблудших групп. Второе, это уделять большое внимание обучению правильной акиды. Больше, чем всему остальному. Уделять внимание изучению правильной акиды. Шейх еще говорит, экзамены делать. Четкие по акиде. Иншаллах. Третья причина. Это распространение книг правильных, чистых, с правильной акидой предшественников. Чтобы не опираться в изучении акиды на книги заблудших групп. Суфистов, всяких еретиков, джахмитов, мутазилитов, ашаритов, матуридитов и так далее. Не опираться, не распространять их. Только мы сказали ознакомливаться с теми их заблуждениями для чего? Чтобы давать ответ, чтобы другие не впали, предостерегать от этих заблуждений только для этого. Это понятно, да? Третье. И четвертое – это чтобы были призывающие к этому. Призывающие к правильной акиде, которые будут обновлять для людей правильную акиду. Исправлять акиду людей. Которые будут давать отпор заблуждениям тех, которые искажают эту акиду. На этом сегодня, иншаллах, достаточно, да? Ассалаллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.